Глава 9. Антон, склонив слегка голову, с подчеркнутым вниманием слушал Шанталова. «Смотри, Антон, вот твой путь на загадку», — показывал Федот Петрович на карте. «Поплывешь на катере по Надежде до устья загадки. Это больше 100 километров отсюда». Загадка вытекает из озера Терентях. До него от поселка поисковой партии 15 километров. На озере находится наше подсобное хозяйство. Там бригада заключенных ловит рыбу. Людей с озера на поисковые работы не трогать. «Это тебе мой приказ, но чтобы они не бездельничали, следи». «Буду ждать от тебя результатов. Только по результатам поисков буду судить, на что ты способен». Шанталов помолчал, о чем-то думая. «Так вот, ты едешь не на пустое место. На загадке уже открыты перспективные месторождения. К осени я должен знать примерные запасы золота между загадкой и Терентяхом. Твоим помощником на загадке назначаю Пасашкова. Он неплохой геолог, но безвольный человек. Слишком много у него идиотской мягкотелости, а нам классовое всепрощение чуждо. Враг всегда остается врагом, он даже побежденный опасен». Шанталов выпрямился. На суровом лице строго блеснули глаза, неподвижные, как утренние омуты. Антон согласно кивал. «Я посылаю тебя на загадку, как свое доверенное лицо», продолжал Федот Петрович. «Ты знаешь, как действовал Атаманов. У него дружки остались. Один из них — Архип Загоренко, следи за ним, понял?» «Все ясно, Федот Петрович. У Загоренко нюх на золото, как у ищейки на воровской след. Но следи за ним, следи в оба глаза». Шанталов, откинувшись на стуле, о чем-то задумался. Голова его матово поблескивала в наплывающих сумерках. Пронзительно зазвенел телефон. Шанталов небрежно снял трубку. «Кто говорит? В чем дело?» И тотчас же самоуверенное выражение на лице Федота Петровича сменилось ласково почтительным. «Здравствуйте, товарищ генерал-директор! Понимаю, понимаю! Я счастлив, что вы одобряете мою идею о создании барельефа, товарищ генерал-директор. Да-да, работы на днях начинаются. Благодарю вас. Служу народу и великому Сталину». Шанталов осторожно и бережно, словно хрустальную, положил трубку на рычажок телефона, чему-то улыбнулся, разгладил бороду, поднял на Антона черные с твердыми зрачками глаза. «Так вот, Антон, тебе предстоят большие дела». В дверь кабинета просунулась рыжеватая головка секретарши. «К вам, Федот Петрович, работница Иванова». «Я занят, пусть подождет», — сухо отозвался Шанталов. «У Ивановой беда какая-то. Я говорю, вы заняты, а она плачет. Тогда пропусти», — сказал он и, помолчав, добавил, как бы предупреждая Антона о своей душевной слабости. «Не выношу женских слез». В кабинет вбежала пожилая женщина. «Федот Петрович, только вы, — говорит врач, — можете спасти. Умоляю, Федот Петрович!» — заговорила она быстро. «Что у тебя за несчастье, Марья Сергеевна?» — «Да ты успокойся, садись». Иванова опустилась на стул и зарыдала. «Сыночек мой заболел воспалением легких. Отнесла его в больницу. А доктор Абрам Львович говорит, сына твоего, говорит, спасу. Только лекарство, пенициллин надобно. Лекарство какое-то новое. А вы, говорит доктор, его из больницы взяли и в сейфе храните». «Я понимаю, лекарство редкое, но ведь сын-то мой болен!» Иванова снова заплакала. «Успокойся, Марья Сергеевна!» Шанталов налил воды, протянул стакан Ивановой. «Ты хорошо сделала, что пришла ко мне. Какой может быть разговор о лекарстве?» Он подошел к сейфу, нажал никелированную ручку. Массивная дверца открылась. В стальном брюхе сейфа среди документов и приказов лежали картонные коробки, толстые пачки денег, золотые самородки. Шантала взял коробку, сердито захлопнул сейф. «Вот пенициллин, не плачь, бери и беги в больницу». «И пусть доктор Шехтер позвонит мне». После ухода работницы Шанталов спокойно продолжал разговор с Антоном. «Если загадка оправдает мои надежды, и к осени мы будем иметь хорошее золото, то кое-кого я выдвину на соискание сталинской премии. За золото стоит бороться». Весело и уверенно ответил Антон. «Вот именно, бороться!» — подхватил Шанталов. «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. А бороться есть с кем. Мелких завистников у нас лопатой не разгребешь, и карьеристов всяких хватает. У этих один обычай — «Все комком да в кучку, да себе в ручку!» Шантала выпятил губы, свел к переносице брови. «Есть и третьи. Они выше своей башки не подпрыгивают. Скажи-ка им, что вот, мол, такой-то достоин звания лауреата, сразу зашипят. Не дорос, не дозрел, надо повременить». Шанталов презрительно поднял брови. «Надо выдвигать молодежь, доверять ей. Я вот в тебя верю. Уж если я в кого поверил, тому зеленую улицу. Вот так-то, Антон». Антон, не мигая, смотрел на Федота Петровича. «А все-таки надо быть с ним осторожным». Подумал он, и тут же возникла другая мысль. «Шанталов намекает мне на лауреатство. С какой целью?» Неопределенная мысль стала ясной. «Я так понимаю», — сказал Антон простодушно. «Если коллектив выдвигает своего кандидата на премию, то совершенно естественно, выдвигается на премию и руководитель коллектива, как организатор, как новатор. И это вполне законно. Сейчас в области науки и техники работают коллективы, а не одиночки. И думается мне, без руководителя и коллектива нет смысла выдвигать рядовых работников». «Постой, погоди!» — оборвал Шанталов. «Не следует жарить непойманного зайца. Я сначала люблю ягодки, а цветочки потом, вопреки пословице, цветочки потом. Ты держи меня в курсе всех своих дел. Вызывай по понедельникам и пятницам, вечером, часов в 11. Дядю своего тоже информируй. Якова Васильевича обходить нельзя». Антон вспомнил о списке заключенных, вынул его из кармана, протянул Шанталову. «Что это?» «Люди, которые мне необходимы на загадке. Прошу вашего разрешения отправить их со мною». «Какие людишки?» Федот Петрович прочитал список, прикрыл его ладонью. «Людишек пока дать не могу. На прииски не хватает. Не хочу ставить тебе в пример Атаманова, но он обходился тем рабочим материалом, какой имел, и не просил пополнений. У меня, милый ты мой человек, правило: сперва сделай, потом требуй». Шанталов сложил список вдвое, потом вчетверо, осторожно разгладил углы и, разорвав на мелкие клочья, бросил в корзину. «Понял меня, понял, Федот Петрович. Люблю, когда понимают с полуслова. А теперь собирайся в путь. Мы с тобой обо всем договорились». Федот Петрович протянул жилистую ладонь. «Желаю счастливого поля. Ни пуха тебе, ни пера». Антон благодарно пожал руку Шанталова. И ничего-то прямо друг другу не сказали, а договорились, сказал он себе, закрывая дверь кабинета. Нелли вскинула желтую, как спелый мед, голову, проводила Антона и проскользнула в кабинет. Шанталов неподвижно сидел за столом. В сумерках его фигура казалась еще массивнее и внушительнее. Нелли молча подошла. Шанталов тоже молча обнял ее за худенькие плечи, сжал грубо и властно. «Заждалась. Беги ко мне на квартиру. Я сейчас буду». Он одной рукой приподнял Нелли и поцеловал в тонкие, сладко пахнущие помадой губы. На столе робко зазвонил телефон. Шанталов снял трубку. «Ну, я... Это ты, Шехтер? Какой ребенок? А, сын Ивановой. Ну и что с ним? Кризис миновал, можно не беспокоиться. Хорошо». «Слушай, Абрам Львович...» Голос Шанталова прозвучал так сердито, что Нелли вздрогнула. «Я тебя предупреждаю... Пенициллин нельзя разбазаривать налево-направо. А ежели кто из ответственных работников заболеет, чем лечить станешь? Пенициллину всего ничего. Мой совет — держи язык за зубами. Понял меня? Вот и хорошо, что понял». Шанталов взглянул на часы. От циферблата с миниатюрным портретом генералиссимуса исходило голубое сияние. И Федот Петрович повеселел от этого успокоительного света.